Глава 5. Из зеркала на меня смотрит очень красивая молодая женщина. Многие думают, что таким легче живется, но это, конечно, неправда. Ничего хорошего в том, что на тебя все время западают, нет, я вас уверяю. Особенно, когда внимание приобретает формы патологии. Вот как в нашем случае с Киром. Уверена, будь я страшна, как смертный грех, вряд ли бы этот сопляк на меня позарился. Как бы психологи ни пытались меня убедить в том, что он как раз-таки запал на мое хорошее к нему отношение. Да, и Воржев-старший в свое время обратил внимание именно на мою внешность. И за что еще мог зацепиться взгляд мужика его уровня? Не за мой же внутренний мир, ну правда. На самом деле, у нас вообще не было шансов встретиться с таким мужчиной, как Виктор. Уж в слишком разных мирах мы жили. Помог случай. Опаздывая на премьеру в театр, Воржев вдруг вспомнил, что эффектней туда будет заявиться с цветами. Сунулся в первый попавшийся магазин. А там я за кассой. Вся такая умница да красавица. Слово за слово, он заинтересовался, стал ухаживать. Ну как? Насколько это мог делать человек и его занятости. А узнав о том, что я еще и невинна, в постель-то он хотел меня затащить едва ли не на первом свидании, Виктор с какого-то перепугу решил, что такую чистую, славную девочку будет не грех взять у жены. Конечно, я согласилась. Конечно. Да и кто бы на моем месте отказал? Не смутила меня ни наша разница в возрасте, ни наличие у Воржева сына, которому на момент нашей свадьбы было уже 13. Я искренне верила, что попала в самую настоящую сказку. Сказку, которая в реальности обернулась кошмаром. Звонок в дверь выдергивает меня из марева потускневших воспоминаний. Бросаю последний взгляд в зеркало. Да, я принарядилась, чтобы чувствовать себя рядом с Киром уверенней. На мне светло-бежевое платье, подчеркивающее фигуру, и босоножки на высоком каблуке. А еще я сделала макияж и завила волосы плойкой, имитируя эффект легкой небрежности. «Привет!» Открываю дверь и утыкаюсь взглядом в букет свежайших пионовидных роз. Кое-кто, похоже, решил прибегнуть к традиционным способам обольщения. Вопрос «Зачем?» «Привет. Шикарно выглядишь, это тебе». А меня такое зло разбирает. Силюсь поднять взгляд к лицу мальчишки, но тот останавливается на идеально повязанном узле галстука, а дальше никак. Интересно, зачем Кирилл носит костюмы? Чтобы казаться старше и солиднее? Или потому что их носил его отец, на чье место он с такой маниакальной настойчивостью метит? Спасибо, не надо было. Почему? Когда я попала в семью, голос Кира как раз начал ломаться, а когда меня выставили на улицу, процесс ломки почти полностью завершился. У Кирилла на все про все ушло чуть больше времени, чем у других ребят. Он во многом развивался не так, как его сверстники. Зато теперь он мог дать фору каждому. Тот же голос у него стал по-мужски красивым, глубоким и цепляющим. «Анечка, гарантирую, тебе так понравится, что ты еще течной сучкой будешь скулить, выпрашивая добавки». Боже, когда он это сказал, то как он это сказал, с какой интонацией, какими словами еще долго будет меня преследовать. Возмутительно. Щеки вспыхивают, стоит только об этом вспомнить. Так обычно ухаживают за женщиной, которую хотят завоевать. Копируя его арктическое равнодушие, пожимаю плечами. И? А ты изначально решил пойти по другому сценарию. По какому же? Сощуривается Кир, продолжая стоять в дверях. Нож к глотке и в подворотню. Вот как тебе это все видится. Это так и есть, Кирилл. Прямо искушаешь продемонстрировать тебе разницу. Холод в голосе, холод в глазах. Смотрит на меня, как фанатичный коллекционер, на редко выставляющуюся картину. Меня передёргивает. Ловлю себя на том, что мне довольно проблематично выдерживать его немигающий взгляд. Резко отворачиваюсь, чтобы взять сумочку. Кажется, мы собирались поговорить за ужином, а не вот так. Не стоит нарушать планы. Но все же мне не терпится уточнить. Разницу в чем? Между понятиями «моя женщина» и «мой спермоприемник». Я потрясенно ахаю. Ключи, которые достаю, чтобы закрыть дверь, выпадают из ставших вдруг такими неловкими рук. Ты нарочно выбираешь самые мерзкие слова из существующих. Хочешь меня шокировать? Я тебе принес цветы, а пошлить этот жест попыталась именно ты. Так ты их возьмешь, или мы сходу перейдем ко второму сценарию? На языке вертится вопрос, а что второй сценарий подразумевает? Но я молчу, неуверенная, что готова услышать ответ. Дрожащими руками забираю проклятый букет. Прячу нос в нежных бутонах. Розы пахнут просто одуряюще. Но это не главное. Гораздо важнее сейчас скрыть от Кирилла эмоции, написанные у меня на лице. Отхожу, чтобы найти вазу и набрать воды. Цветы мне не дарили 1000 лет. Пусть стоят. Они же ни в чем не виноваты. Боже, спермоприемник. Кирилл в самом деле произнес это вслух. Вниз спускаемся в групповом молчании. Только мои каблуки стучат по бетонным ступеням лестницы. Я живу в ипотечной однушке у черта на рогах. Меня все устраивает, я не жалуюсь, но Ари... Кирилл прав. Она ни за что не захочет сюда переехать. И какой у меня выбор? Вот какой, а? Останавливаемся у черного внедорожника. Недолго думая, берусь за ручку, однако Кир меня опережает. Пока он исключительно галантен, будто перед нашей встречей изучил специальную методичку о том, как вести себя на первом свидании. Даже если бы я захотела, мне бы ни к чему было придраться. Может, это так сильно меня и бесит? То, что какой-то юнец ведет себя гораздо более по-мужски, чем все те мужчины, которых я до него выбирала сама. Их было немного, и дальше первого свидания дело никогда не заходило. Пока Кирилл обходит машину, отворачиваюсь к окну. Дом внимательно и печально смотрит на меня проемами окон, словно он твердо знает то, что я сама еще отрицаю. В скором времени нам предстоит расстаться. «Кир, а когда похороны?» «Завтра. Я не хотел затягивать». Медленно киваю, до сих пор не очень-то веря, что Виктора действительно нет. Мои проклятия все-таки достигли цели. «Сомневаюсь», — холодно усмехается Кирилл. «Ух ты! Я что, это вслух сказала?» «Ничего себе!» Пока я мечусь, Кир выруливает на дорогу. Я впервые вижу его за рулем авто. Крупные ладони, выглядывающие из-под манжеты дорогие часы. Уверенные, немного даже флегматичные движения. Он мажор. И ничуть этого не гнушается. «Пристегнись». А манера общения все та же. Одни приказания. Сцепив зубы, пристегиваю ремень и вжимаюсь в кресло, готовясь к тому, что парень сейчас непременно притопит, желая продемонстрировать мне во всей красе свои навыки вождения. Но и тут я ошибаюсь. Он, напротив, ведет очень аккуратно, хоть и вполне непринужденно, так что мне даже удается немного расслабиться. «Не веришь в карму?» «В переводе «карма» означает «действие»? Я верю в действие, Аня». Немного не понимая, куда он клонит, морщу лоб и меняю тему на волнующую меня гораздо больше других. Как Арина это все переносит? «Лучше, чем я бы мог представить. Они с отцом не были особенно близки». Ага, поэтому Кириллу не составило труда заполнить собой пустоту в ее детском сердечке. Чувство, что мы с дочерью всего лишь пешки в его игре, угнетает. Но это не самое страшное. Страшно то, сколько усилий Кирилл не пожалел, чтобы добиться своего. Вот он разочаруется, когда, наконец, меня получит. Я же далеко не зажигалка в постели. И уж, конечно, мне даже в голову не придет выворачиваться наизнанку, чтобы ему зашло. Губы разъезжаются в кривой, сочащейся горечью улыбки, которая не проходит мимо внимания Кирилла. «Ань, расслабься, хорошо? Все закончилось. Обещаю, что все твои беды и тревоги в прошлом». Хмыкаю. «Знаешь, я ведь об этом мечтала. О том, чтобы твой отец сдох. Мне казалось, это решит все мои проблемы. Дура». Я и представить не могла, что тогда на сцену вылезешь ты и станешь выкручивать руки. Почему-то я всегда думала о тебе лучше, чем стоило. Что-то мелькает у Киры в глазах, какая-то новая, несвойственная ему эмоция. И так быстро исчезает, что я даже не успеваю определить, со знаком плюс ли она была или со знаком минус. Тебе не понадобится много времени, чтобы убедиться в том, как ты ошибаешься. Наконец, замечает он, ловко паркуясь на стоянке у ресторана. «Уверен?» — скидываю брови. «Более чем». Мы усаживаемся за самым лучшим столиком на летней веранде. Он расположен в закутке, что гарантирует нам уединение при полной посадке в зале. «Сколько, по-твоему, тебе понадобится времени?» «Это вопрос с подвохом?» «Мне коры ягненка и аджаб сандал, моей женщине». «Теплый салат с грушей и горгонзолой». Он так и говорит моей женщине. Ни моей девушке, ни моей спутнице. Женщине. Официант, наверное, недоумевает, как такой молодой парень вляпался в женщину старше себя. Ладно, если бы он был Альфонсом, а так? Да, ничего не понятно. Почему-то становится ужасно неловко, как будто мне есть чего стыдиться. Мне, а не этому сопляку. Красивому, да. И статному. Кто ж спорит? И стейк из мраморной говядины. Я не буду стейк. Будешь. Ты должна хорошо питаться. От тебя прежней остались кожа да кости. Так какого черта ты ко мне пристал, Кирилл? Найди красотку по вкусу и оставь меня в покое. У меня было много женщин, несколько сотен. Но ни одну я не хотел так, как тебя. Ты особенная, Аня. Я же говорил. Несколько сотен? Неосознанно повторяю, я не в силах скрыть, в какой шок меня подвергли слова Кирилла. Что тебя удивляет? Да так, не бери в голову. Они ничего не значили в моей жизни. Просто мне нужен был опыт, чтобы стать для тебя особенным тоже. Я вскидываю ресницы. Он ведь на полном серьезе это все говорит, понимаете? На полном серьезе. И даже не осознает, насколько странно, дико и ненормально это все звучит для нормального как раз-таки человека. И насколько сладко для потерявшей всякую уверенность в себе женщины. Столик между нами совсем маленький. Я вижу свое отражение на дне его синих глаз, отчего кажется, будто Кир уже полностью меня поглотил. И я живу там, внутри его сумасшествия. Господи боже. Мои пальцы нервно вздрагивают. Я понятия не имею, что на это заявление можно ответить. Несколько сот спермоприемников? Немного ли? Спрашиваю и хватаюсь за стакан с водой. «Что ты? Моя сперма предназначается только для тебя. С этими...» Кир впервые при мне закуривает. «Я всегда пользовался презервативами». «Что?» «Я медленно моргаю. Раз, другой». «Я не собираюсь. Ты... Что ты, мать его, имеешь в виду?» «Тебе же 29. Самое время родить, чтобы успокоиться, наверстав упущенное с Ариной». «Меня топит вязком, как кисель, ужасе. И в твоих мечтах я рожаю, конечно же, от тебя? Конечно. Без тени юмора заявляет этот... Боже, вот как его назвать, а? Я теряюсь. Особенно потому, что слова Кирилла звучат именно так, как мне, может, даже хотелось бы, чтобы они прозвучали из уст понравившегося мужчины. Очень дерзко и бескомпромиссно. Как будто он не представляет для нас иного сценария. Ведь ребенок – самое логичное продолжение отношений в паре. И сейчас я пребываю в легком ужасе от осознания того, что от подобного рода слов нельзя просто взять и отмахнуться. Ты спятил, если думаешь, что я от тебя рожу. Родишь. Тебе захочется ребенка. А тебе? Решаю зайти с другой стороны. Я бы предпочел, чтобы нам никто не мешал, но ради тебя я пойду на уступки. К тому же у нас уже есть Ари. Откашливаюсь. В горле будто битое стекло. Ужасно. Просто ужасно. Он так и сказал. У нас. Кирилл, ты не понимаешь, что говоришь. Помнишь, мы собрались обсудить сроки, после которых, если я не захочу остаться, ты меня отпустишь? Аня. Очень мягко и осторожно. Как будто это я психованная, а не он, тормозит меня Кирилл. Мы не будем обсуждать сроки, потому что я не отпущу тебя никогда. Чем быстрее ты с этим смиришься, тем быстрее станешь счастливой. Счастливой? Взвизгиваю я. Ну, конечно. Я позабочусь о тебе. Ты будешь жить, как у Бога за пазухой. Я буду любить тебя, буду нежить и баловать. Я дам тебе все, что захочешь, и даже больше. Я хочу свободу. Ты можешь дать мне свободу? Свобода – иллюзия. Ешь. Завтра сложный день. Кир тушит сигарету и касается моего подбородка пальцами. Я пришлю за тобой машину. Много вещей не бери. Мы все-все тебе купим. Будешь сиять рядом со мной. Я еще ничего не решила. Так поспеши. Ты же не хочешь, чтобы я прибегал к крайним мерам, правда? Боюсь, тогда мне вряд ли удастся оставаться таким покладистым, как сейчас».